Подняв голову, я пригладил бородку, которую покрывал иней, и прислушался. Нет, не показалось. Когда в последний раз, рыкнув движком, Урал замолк. Это вернулся из поездки в город капитан. Отчетливо стали слышны звуки вертолета. И точно. Из-за излучины, двигаясь над замерзшей рекой, показался военный вертолет. Раскраска камуфляжная, днище синее. Наблюдая, как он делает круг над лагерем, я краем глаза отметил, как высыпали на улицу жители деревни, тоже глядя на винтокрылую машину, пилот которой, явно найдя подходящую площадку, направился к ней, сбрасывая скорость. Подошел капитан, отрывая меня от наблюдения, и сообщил. «Друид, продукты доставлены? Все заказы выполнены». Этот капитан действительно носил это звание. Он был дальним родственником одного из деревенских. Все его так называли «капитан». Я, например, даже не представляю, как его в действительности зовут. Капитан и капитан. Умел он себя подать. Настоящий командир. Привезли его месяц назад. А на холме я уже 2,5 месяца проживаю. И 11 дней назад наступил Новый год, 2018. У капитана было осколочное ранение позвоночника. Во вторую чеченскую схлопотал. Не двигался. Но жена его не бросила. И когда узнала от бабки о появлении всамделишного друида, привезла мужа. Это, читай, так уже все потратила, так что денег брать с них я не стал. Взял работой. То есть они стали у меня работать до моего отъезда. Ну, или смерти. Я продолжал поддерживать легенду, что мне недолго осталось. Сегодня капитан и его жена работали у меня последний день. Вот жену отпускать его особенно жалко было. Где еще такую повариху найдешь? Я на ее блюдах вон как раздобреть умудрился. Первое время деревенские действительно хранили тайну моего здесь появления. Но людскую молву не остановишь. Информация начала расходиться. И сейчас в деревне в 3 раза больше народа, чем было раньше. Приехали людишки на дармовщинку. Решили, я их прям вот так лечить буду. Нет, парни, я сворачиваюсь. Капитан все, что нужно, купил, топливо, продукты. Сейчас в прицеп перекидаем, свернем лагерь и поминайте, как звали. Да вот теперь с появлением этого вертолета непонятно, что будет дальше. Его прилет странным образом совпал с приездом капитана. Выслеживали они его, что ли? Это вряд ли. Меня и без того найти можно, как нашли толпы тех, что прибыли в деревню. Ладно, хоть не я сам шугаю их. Охранного амулета хватает, но некоторые умудряются пробиваться или передавать записки через моих работников. Выслушав рапорт капитана, я кивнул и велел идти обедать, а сам продолжил наблюдать за вертолетом. Сначала с него в пургу, поднимаемую лопастями, спрыгнули 2 бойца спецназа в черных комбинезонах. Проверили, что место для посадки подходит, и вертолет сел. Увидев, что его покидает знакомый мне оперативник ФСБ с напарником, я только вздохнул и, запахнувшись в тулуп, прошел в рабочую палатку. Там на койке сидела 4-летняя кроха. Врожденный порок сердца был. Сейчас нет. Мать ее как раз одевала девочку, а та, увидев меня, неожиданно и очень светло и ярко улыбнулась. Положив на плечо женщины руку, которую та неожиданно поцеловала, я попросил: «Вам лучше уйти. Плохие люди прилетели». Бросив на меня настороженно испуганный взгляд, она подхватила не до конца одетого ребенка, остальные вещи девочки, и стремглав бросилась из палатки. «Если я говорю, чего нужно опасаться, значит, этого следует опасаться. Учли это не только деревенские, но и такие вот приезжие. Детей я лечил в основном бесплатно, практически всех, но то, что мог». Я тоже иногда бессилен, и были те области, которые даже магии не подвластны. Те же дети, больные ДЦП, и все, что связано с проблемами мозга. Психические заболевания тоже не лечил. Выйдя из палатки, я отметил, что гости от вертолета успели пройти уже половину расстояния. Но тут вдруг деревенские и те, кто приехал за помощью к друиду, толпой рванули к моему лагерю, пересекая реку по льду, явно планируя перерезать путь гостям, прибывшим по воздуху. Пришлось сходить в свою палатку. Охранный амулет я перенес туда и отключить его. Похоже, та женщина с излеченным ребенком, которую моментально отвезли на снегоходе, передала мои слова людям, Оттого они с криками «Не отдадим нашего друида!», потрясая охотничьими ружьями и кольями, и рванули на перерез прилетевшим. Надо же, не ожидал, что такой популярностью пользуюсь. Однако гости прошли через деревенских легко. Пару очередей в воздух, помахали корочками, и оперативник поднялся в лагерь. Правда, один. Его напарник с бойцами остался с толпой, что-то стараясь объяснить, но его плохо слушали, особенно заводили людей возмущенные женские крики. «Надо же, Борис Геннадьевич, а вас тут охраняют, как сторожевые псы!» — усмехнулся оперативник. Вышедший из-за Урала капитан угрюмо посмотрел на оперативника и положил руку на рукоять пистолета в открытой кобуре. Оружие у него свое, наградное. Махнув ему рукой, мол, все в порядке, сам разберусь, я предложил отойти в сторону, чтобы поговорить без свидетелей. Как раз по свежим кольям Урала и пошли. «Ни за что не поверю, что вы прилетели просто так. Наверняка давненько знаете, где я обретаюсь». «Конечно. С первого дня по рапорту местного участкового. Тот вас пробивал. Дальше только отслеживали, чтобы вы не сменили место стоянки. Иначе сложно будет найти. Вы на своей технике буквально растворяетесь на просторах Родины». «Значит, точно что-то нужно». «Да, я уполномочен вам предложить повторить тот эксперимент, который так неудачно для вас прошел. Возможно, это ваш последний шанс. Вам ведь меньше месяца дают». «Парочку, надеюсь, протянуть». «Значит, нашли моего соседа-олигарха?» «Конечно. И профессора тоже. Новая установка уже работает. Тесты показывают ошеломительные результаты. Все откалибровано. Думайте. Даю вам 20 минут». Задумавшись было, я почти сразу встряхнулся и хмыкнул. «Да что тут думать? Согласен я. Честно говоря, я очень надеялся на то, что сосед сделает такую машину где-нибудь за границей и вызовет меня. Знает, что я соглашусь». «Так он вас и предложил?» «Это было его условие при сотрудничестве», — пожал плечами оперативник. «После довольно долгого раздумья ваша кандидатура была принята». «Я вас подожду в вертолете. Полчаса на сборы у вас есть. Кстати, не поясните мне, что тут происходит? Отчего вдруг такой ажиотаж?» «А, не обращайте внимания. Я тут устроиться решил, доживая последнее время. А во время службы в армии с одним оленеводом общался. Тот охотник знатный, кое-что показал по шаманским делам. Я тут травками одну девочку хворую вылечил, потом другую. Так меня прозвали друидом. И теперь толпами сюда ходят. В большинстве я просто покупаю антибиотики в аптеках, читаю инструкции и лечу. И ведь верят. Вот до чего дошло. Вы идите, я сейчас подойду». Оперативник, с интересом поглядывая по сторонам, направился обратно к вертушке, чем заметно успокоил толпу. А я подозвал капитана и его жену. Оба подошли ко мне, жуя на ходу. Они еще обедали. И я спокойно и печально сказал: «Настала пора мне с вами прощаться. Я улетаю с этими людьми, улетаю навсегда. Нужно вылечить ребенка, безнадежного. Это в моих силах, но я этого не переживу. Я согласен обменять свою жизнь на жизнь ребенка. Мне и так немного осталось. Поэтому я передаю все свое имущество вам, технику, снаряжение, но с одним условием. Вы, капитан, откроете официальный поисковый отряд. Первичная техника для этого у вас теперь есть. Будете поднимать останки погибших солдат, выяснять, кто они, убирать из списков пропавших без вести, искать оружие и технику в болотах, чтобы передавать музеям. У меня есть карта иностранного банка. На ней 3 миллиона евро. Это поможет вам в начинаниях. Вижу, вы человек дела, и думаю, эта работа по вам. Это еще не все. Я успел пройти по реке на 10 километров вверх по течению, до места, где она впадает в Десну. Нашел в ней много интересного. 3 единицы бронетехники, несколько авто. Можно все это поднять и передать музеям. Я карту накидал, там все отмечено с глубинами залегания. На этом все. Идемте, я подпишу все необходимые бумаги. Также позвоню своему знакомому адвокату, он все сделает, переведя технику на вас». Супруги слушали меня внимательно, не задавая вопросов. Отучил я их от этого. Раз друид сказал, нужно делать так, значит нужно. Все же авторитет я у этой семейной пары заработал немалый. Тем более по ауре капитана видно, что мое предложение его заинтересовало, действительно понравилось, и он теперь точно организует такой поисковый отряд. Ну а то, что я выдал ложь о ребенке, к которому лечу, так я хотел, чтобы память обо мне осталась светлая. Мы прошли в мою палатку. Я достал нужные документы и просто написал, что все продал капитану. Парнишке позвонил, скинув ему контакты капитана. Тот обещал все сделать, передать реквизиты банка. Капитан теперь сможет снять деньги. Потом я обошел лагерь, затер плетение всех амулетов, которые я сделал за это время, но оставил рабочими три, что были на мне. Из вещей ничего не брал, только свои документы. И в той же одежде, в какой был, направился к вертолету. Прежде чем уходить, я решил сказать последнее слово людям. Капитан с женой стояли у палатки, наблюдая за мной. Ничего особенного я не говорил. Просто постарался погасить накал страстей. Описал ту же версию, что и капитану с супругой. Она вполне рабочая. После чего попрощался с людьми, низко поклонившись. И пока толпа волновалась, не все были довольны моим уходом. Особенно те, кто прибыли недавно и попасть ко мне на прием не успели. Прошел к вертолету. Следом за мной в него забрались четверо бойцов, и машина, поднявшись, направилась по своему маршруту. «Что это за чушь была?» — прокричал мне в ухо оперативник, стараясь перекричать рев моторов. «А что мне им правду говорить?» — ответил я ему тоже в ухо. «А вообще спасибо вам, что так вовремя прилетели. Я сегодня к вечеру сам собирался свалить, чтобы вся ночь была, найти не смогли. Одного ребенка от ангины лечи, другого от переломов. Я что, врач?» Тот хмыкнул и удовлетворенно кивнул. Его мой ответ вполне удовлетворил и ложился в ту версию, которую я ему озвучил ранее. Даже странно, что ФСБшники не засылали в деревню своих людей, чтобы проверить, как я тут. Видимо, рапорты лейтенанта, отсылаемые время от времени, их вполне удовлетворяли. А может, и другими делами заняты были, и я пропал из сферы их интересов. Думаю, это как раз вернее всего. А понадобился, прилетели и забрали. Если так подумать, то действительно. Кто, если не я? Летели мы довольно долго, садились на дозаправку. На окраине Москвы на военном аэродроме пересели в машину, и меня увезли в какое-то здание, там же на окраине. Но солидное какому-то министерству принадлежало. Заселили в комнату и провели медосмотр. Тот показал то, что и должно быть, то есть, что мое сердце на ладан дышит и вот-вот остановится. Да, это и не сложно было. Амулет при мне, я его настроил, и он заставлял сердце сбоить. Вот аппаратура и показала предсмертное состояние всех органов. Потом со мной стали вести беседы инструкции. Достаточно ускоренно, так как врачи уверенно давали мне не больше недели. Видимо, переборщил я немного. И пичкали таблетками, которые я спускал в унитаз. Вот тут-то я и понял, в какую задницу попал. Олигарха так и не увидел, и, подозреваю, уже не увижу. Теперь понятно, что ни о каком внедрении или прогрессорстве и речи не шло. Оказалось, секретами машины времени овладела кучка высокопоставленных чиновников, которая собиралась отправить меня в 1914 год. Я должен был предотвратить гражданскую войну и не дать Российской империи развалиться. Хорошо еще я умел держать лицо. Да и последующие беседы с психологом дали понять этой кучке либералов, что я вполне на их стороне. Так что дальше давали мне знания по тому времени, с именами, к кому обратиться, с их досье. Да много что мне в голову впихнули за эти 4 дня. И, наконец, время отправки. Когда я разделся и повесил на шею медальон, охранник, сопровождавший меня, показал на него. «Это запрещено. Я без него не пойду. Это мой талисман. Разрешите хотя бы, чтобы он присутствовал в одном со мной помещении. Мне так спокойнее будет». Охранник связался по рации с начальством. Там приказали проверить медальон, что мужик и сделал. Потом еще и металлодетектором прошелся. Чистое серебро с камнем в центре, ничего опасного. Так что дали добро. Когда меня провели в саму операторскую, где была капсула машины времени, медальон забрали, но положили его на столешницу у входа, чтобы я мог его видеть. Правда, попытку сразу сунуть меня в капсулу я пресек и, осмотревшись, сказал: «Я такой машины еще не видел». «Это у вас ручка настройки времени?» — указал я на регулятор пульта управления капсулы. «Тут множество индикаторов и датчиков было, но вроде я правильно указал». «Осторожно!» — воскликнул один из ученых. «Не подходите и не трогайте. Настройки собьете. Мы и так их долго юстировали». «Учту, благодарю». Неторопливо сняв с себя медицинский халат, я сам сложил его, не давая это сделать одному из ученых, присутствовавших в зале, и только после этого лег в капсулу. У меня на руках застегнули ремни, после чего все покинули зал. За бронестеклом находились те, кто все это организовал. Я пересчитал их, двоих не хватало. Но большая часть важных сановников и генералов присутствовали. Когда капсула загудела, и я понял, что меня вот-вот отправят, изогнул кисть руки и выстрелил из пальца сосулькой в регулятор, который у меня был в прямой видимости метрах в шести, а дополнительный пульт, за которым сидели ученые, находился в соседнем защищенном помещении. Сосулька ударила в регулятор, что-то заискрило, и все, меня вырубило, я перенесся, и, будьте уверены, вряд ли вернусь. Потеряв контакт с моей аурой, мага-бомба, что лежала на столешнице в зале под видом медальона, ровно через 30 секунд должна рвануть, а ее мощность сопоставима с мощностью малого ядерного заряда. Не будет ни зала, ни ученых, ни этих генералов, ни моего тела. Некуда будет возвращаться. Я надеялся, что больше никто не сможет путешествовать во времени. Не нужно давать подобное оборудование людям в руки. Особенно таким, что решили изменить историю, как им нравится. Монархисты хреновы. Я, в принципе, был бы согласен с ними в некоторых вопросах, но те ясно продемонстрировали мне при разговорах свои либеральные взгляды. Это и послужило тем толчком, что я решил начать свою игру. Теперь посмотрим, что из этого выйдет. Снова будет случайный выбор тела. То, что выбрали мне, должно остаться в другом времени, если мне удалось сбить настройки машины времени. Очнулся я от хлынувшей в рот воды, кашляя, вынырнул, обнаружив, что нахожусь в бурной горной реке. Вокруг сплошные скалы, не ухватиться. И тут мощный удар в районе пояса остановил мое барахтанье. Тряхнув головой, чтобы на глаза не падали длинные волосы моего нового тела, я рассмотрел, что на подвесном мосту над рекой с ледяной, надо сказать, водой, стоят несколько горцев и откровенно ржут, а один подтягивал длинную веревку, к которой я, видимо, был привязан. Тут я обнаружил кандалы на руках. То-то что-то мешало. Просто отлично. И кто я теперь? Раб? Как ни странно, все происходящее я воспринял вполне спокойно. Новый мир, новое тело. У меня получилось уйти в другой мир. Это явно была не земля. Или все же земля. Абреки как абреки. Светило тоже желтое, сверху жарко палит. В общем, оставил с носом тех, кто меня решил отправить в прошлое. Хотя что мне о них теперь думать? Все это перевернутая страница жизни. Тот опыт, который я получил. В это время на помощь к тому горцу, что тянул меня, пришел другой. И на пару они втащили меня на мост и пинками погнали по нему на дорогу, где сидело порядка 4 десятка рабов. И по ним я сразу понял, это не Хлоя. На Хлое эльфов и гномов не было. А тут они присутствовали, в небольшом, правда, количестве. 2 эльфа мужского пола и 6 гномов, но были. Ухватив следующую жертву, девчонку человеческой расы, горцы утащили ее к мосту и сбросили в воду. «А, теперь понял, это была такая помывка. Я же, стараясь не звенеть цепью легких кандалов, практически наручников, стал осматривать и ощупывать себя. Так, пацан, ну, среди рабов их треть было. И человек, это хорошо. Обладал я стройным телосложением, где-то 1,30 м в росте, тонкие руки, музыкальные пальцы, явно миловидное лицо. Это на ощупь. Отражения я пока не видел». Одет был в откровенную хламиду. На голое тело накинута простыня с отверстием, в которое просунута голова, что-то вроде пончо. и штаны вроде шароваров, скорее обноски с горцев, вон они все в шароварах. Ноги босы, избиты в кровь. Видимо, это тело не привыкло ходить без обуви. Больше при теле ничего не было. Теперь надо снова привыкать к молодости и новому телу. Привыкну, я опытный. Меня заинтересовало, что все рабы, находящиеся вокруг, вместе не сидели. Все были как-то обособлены. На любую попытку заговорить сразу слышался свист бича. Надсмотрщики очень внимательно следили, чтобы общение было сведено к минимуму. Пару раз я слышал речь, но язык мне не знаком, не распознал. Значит, придется учить. А пока буду притворяться немым. На мой взгляд, вполне правдоподобная версия. Черт, совсем же ничего не знаю об этом мире. Главное от надсмотрщиков сбежать. Привели мокрую плачущую девчонку и забрали следующего раба на помывку. Я же, вытерев лицо все еще мокрым пончо, положил руки на колени и огляделся. Сидели мы прямо на дороге. Пока возможности сбежать не было, поэтому я решил осмотреть наручники, но, наткнувшись на недобрый взгляд одного из горцев, пока оставил это дело. Что-то тот слишком пристально за мной следит. Впрочем, как я заметил, другие рабы тоже несколько удивленно на меня поглядывали и постарались отодвинуться. Такое впечатление, что им неприятно со мной сидеть. И дело тут не лично во мне, а, видимо, в прошлой репутации этого тела. Не знаю, что это за репутация, будет возможность получу нужную информацию, а сейчас посчитал просто глупым заниматься подобным самоедством и сомнениями. Я даже не знаю, относится ли этот мир к магическим. Правда, ответ я получил достаточно быстро. Один из горцев достал несколько камешков и палочек и под моим завороженным взглядом стал собирать небольшую конструкцию. Потом поставил на нее тарелку, плеснул туда воды, и под тарелкой вспыхнул огонь. Магический. Я в шоке. Так это просто жаровня. Каменный век в магическом искусстве. Хотя на Хлое маги-слабосилки что-то подобное тоже делают, но это совсем дешевые амулеты. За такое и платить стыдно. Как я понял, горец, прикинув, что времени ему хватит, решил чайку испить или травяного настоя. А сами горцы были настоящими горцами. Носатые, горластые, шаровары, жилетки на голое тело. У одного красная шелковая расшитая рубаха, но сверху неизменная жилетка, черная, расшитая серебряной нитью. Это, похоже, старший. У всех кривые кинжалы, у двоих сабли, у остальных в основном луки. Задумчиво поглядывая на двух горцев, которые стали пить чай, я прикидывал, что мы имеем. Группу разнокалиберных рабов куда-то ведут. Куда – неизвестно. Или с рынка после покупки к себе в деревню, или наоборот, из деревни на продажу. На работу вряд ли, не тот контингент. Судя по груде сваленных в стороне от рабов заплечных мешков, видимо, принадлежавших горцам, путь планировался долгий. Мешки полные, значит, только тронулись в путь. Информации все равно мало, но пока я просто ее собирал и анализировал. Например, на мне не только наручники, от них тонкая цепочка бежит к ножным кандалам. Одной общей веревкой с другими рабами я не связан, что хорошо. Между ножными кандалами была довольно длинная цепь. Бежать быстро не смогу, но средний шаг сделать вполне. То есть, значит, наша процессия по этой горной тропе двигается неспешно. Как я видел, у всех кандалы и наручники были вроде моих. Помывка длилась довольно долго, около полутора часов прошло, пока закончили с последним рабом. Я по тени от скалы отслеживал. И потом, построив в колонну, и так и не связав общей веревкой, отлично, нас повели к тому мосту, с которого проводили купание. Оказалось, широкое пространство, чтобы разместились все рабы, было только внизу, а выше в скале была расселена, длинная и узкая, по которой велась тропка. Проходя по мосту, я скосил глаз на молодого горца, на ходу по-хозяйски лапающего одну из девчат-гномок, но кроме меня на это никто не обратил внимания. И я сосредоточился на том, куда ставлю ногу, чтобы не получить новых травм, а то мелких камешков тут хватало, У меня только что возникло желание накинуть на шею горца цепочку и, сдернув его вместе, рухнуть в реку. Может, есть шанс выплыть. Но со спины меня догнал другой охранник, так что без шансов. Поэтому, как и остальные рабы, я втянулся в колонну. И дальше мы цепочкой пошли по узкой расселине. Где-то через час расселина раздвинулась, и мы вышли к каменному балкону, с которого открывался вид на долину, на которой раскинулся город. Мельком обернувшись на вереницу рабов, по бокам которой мелькали горцы, определил, что охранников всего-то полтора десятка, почти на четыре десятка рабов. Правда, шансов все равно не было. Посмотрим, что в городе будет. Не хочется, конечно, быть проданным, как бессловесная скотина, но куда деваться? Я вообще-то ждать умею. И свалю при любой возможности. Кстати, похоже, та река как раз и впадала в эту долину. Ну да, вон вытекала. Тут был водопад в озеро, треть берега которого занимал город. Потом из озера вытекала другая река и уходила дальше по долине. Большая долина. И наверняка вдали есть из нее выход. Только я его не вижу пока. Долго простоять на этом каменном балконе мне не дали. И 10 секунд не прошло, как грозный окрик заставил догонять остальных и спускаться по вырезанным ступенькам в отвесной стене. Да, этот путь только для пеших. Хотя ослики, может, и пройдут. Неудобно им будет, но пройдут. Интересно, ослики тут есть? На Хлое были. Я в ханстве видел. Спускались долго. Поначалу от высоты голову кружило. О перилах же и речи не шло. Чуть оступишься, и лететь тебе 300 метров на скалы. Когда мы спустились, то без отдыха пошли дальше по тропке среди возделанных полей, и я сразу приметил кочаны капусты. Есть в наличии знакомые овощи, неплохо. Народ стал появляться, в основном батраки да рабы, но и горожане встречались, с интересом за нами наблюдавшие. А у крепостных ворот нашу процессию ожидала волнующая толпа людей, ну и разных народностей. Когда горцы подвели нас ближе, то остановили. Стали снимать наручники, кандалы и отпускать, с безразличием наблюдая, как рабы разбегаются. Дети и часть других освобожденных бросались к ожидающим, видимо, родственникам. Гномы к гномам, эльфы к эльфам, люди к людям. Я не понял, это что, рабского рынка не будет? Что вообще происходит? Я с некоторым удивлением наблюдал за этим, машинально массируя освобожденные кисти рук, и не сразу заметил, как ко мне подошел явно слуга, слишком хорошо вычищенная ливрея и надменность на пожилом лице. Лет 60 ему было, не меньше. Чем выше статус у хозяев, тем больше надменности и услуг. Похоже, хозяева этого слуги запросто с богами в карты на раздевание играют. Заметив, что я обратил на него внимание, и развернувшись, слуга направился к воротам, где продолжала волноваться толпа. Кстати, горцы уже исчезли. Я видел, как последний втягивается в ворота. Если я правильно понял ту ситуацию, что увидел, то выкуп за всех, кого они привели, они уже получили, и теперь просто возвращали украденных. Как-то другого объяснения у меня не было. Интересно, а кем было мое тело, что за него платили? Есть ли у него родственники или друзья? Кто-то же заплатил за него? Тут я снова обнаружил, что рядом стоит тот же слуга, ожидая, когда я обращу на него внимание. Причем на его лице было написано «Олимпийское спокойствие». Снова отметив, что я посмотрел на него, он с высоко поднятым подбородком снова направился в сторону ворот. Видимо, так показывал, что нужно идти за ним. Морщась от боли в ступнях, я направился следом. Слуга мельком обернулся и, убедившись, что я иду за ним, продолжил движение. Все страньше и страньше. Ну, ладно, еще разберемся. Слуга шел не к воротам, как я подумал изначально, а к роскошной карете, стоящей рядом с ними. В нее была запряжена 6 белых, как снег, лошадей. Там были кучер и еще один молодой слуга, которые выстроились у кареты, ожидая нас. Но главное не это, а 10 конных воинов. Старший, спрыгнув, встав на одно колено, склонив обнаженную голову, явно приветствуя меня. Потом он встал и, надев шлем, посмотрел на меня. Мне очень не понравилось его выражение лица и взгляд. Так смотрят на пустое место, с легким оттенком брезгливости. То есть он отработал то, что положено, но не более. Что, черт возьми, происходит? Пройдя мимо командира десятка, который, развернувшись, последовал за мной, я остановился у кареты, где уже суетились слуги. Был снят с задка сундук и открыт. Ага, одежда, причем явно дворянская. Интересно, что означает эмблема на дверце кареты? Скорее всего, дворянский герб. Это значит, паренек, в котором я оказался, сын дворян. И те прислали слуг выкупить и привести его. А почему сами не приехали? Или у них так много детей, одним больше, одним меньше? Теперь хоть понятна некоторая изнеженность тела. Вон подошвы так и горят огнем. Молодой слуга засуетился вокруг меня, показывая разное нательное белье, вопросительно глядя на меня, но при этом, как и остальные, все делал молча. Это что, секта молчунов? Только мимикой общаются. Ладно, будем играть по вашим правилам. Да и вообще, молчание — золото. Вместо того, чтобы ткнуть, какое нательное белье я выбираю, шелковое, между прочим, я поднял ногу, не сгибая, как курсант у вечного огня, и показал слуге подошву. Тот охнул, подозвал старшего слугу, того надменного, который сейчас разговаривал с командиром конного десятка. Подошли оба. Осмотрев раны, о чем-то поговорив, умеют все-таки разговаривать паразиты, пригласили меня в карету. Я сначала заглянул, вдруг под видом красивой кареты арестантская. Но нет, внутреннее содержимое соответствовало внешнему виду. Так что я забрался внутрь и устроился на роскошном диване, том, что позади кучера. Старший слуга сел напротив и, положив мою ногу себе на колени и достав шкатулку, стал обрабатывать подошвы каким-то камнем. Магией работал. Я это сразу понял. А снаружи раздалось несколько команд на том же неизвестном языке, и я почувствовал, как мы тронулись под шум колес и перестук копыт. С одной стороны в окне медленно проплывали поля, с другой — ров и крепостная стена. Мы проезжали по объездной дороге, и нам явно было нужно не в город, так как, объехав его, покатили по долине к ее выходу. За 10 минут мне заживили обе ноги. Слуга работал вполне уверенно. Потом он заставил меня снять хламиду и с тем же надменным видом выкинул ее в окно. После этого что-то рявкнул в то же окно, и карета остановилась. Я думал, меня сейчас просто выкинут, но нет. Видимо, из того сундука второй слуга достал все содержимое и разложил рядом на сиденье, а на пол поставил 3 разные пары обуви. «Все явно для меня». Карета покатила дальше. Слуга брал нательное белье, демонстрируя его мне, как бы спрашивая, что мне нравится. Я выбрал самое простое, нательное, из наличествующего, без всяких рюшечек и завязочек у колен. Слуга помог мне его надеть. А что, если помогают, то почему и нет? Потом начался выбор брюк. Лосины я сразу отринул и указал на крепкие синие брюки. Фасон самый близкий к тому, что я привык носить, остальное только напугало. Рубаху тоже выбрал, самую простую, белую. Дальше выбирать не стал, жарко, зато из обуви предпочел удобные мягкие черные полусапожки. Слуга по очереди надел мне на ноги носки и натянул сапожки. Класс, я с интересом за всем этим наблюдал. Это они что, мне и в туалете не дадут самому бумажкой пользоваться? Неожиданно даже для меня самого я смог в этом убедиться. Резко чихнул, и слуга мигом подтер мне нос платком. Я даже не заметил, откуда он его выхватил, но увидел, куда убирал, за обшлак рукава ливреи. Кстати, платок он мне тоже выдал, с вензелями, положил в карман, а также черный крепкий ремень, самостоятельно продев в ушки брюк и застегнув. Конечно, неприятно, когда с тобой занимаются, как с куклой, в карманы залезают, но я пока молчал. Я отсел к окну, а слуга стал аккуратно складывать непригодившуюся одежду, отдельно отложив синий камзол, который, как я понял, был из того же комплекта, что и брюки. Ну, ничего так смотрится, с золотой нитью по краям рукавов и по долу. Стильно выглядит, поношу. Дальше пару часов мы ехали также молча, и я размышлял о том, что происходит со мной с момента попадания в это тело. Хорошо я попал в машину времени сосулькой. Не только регулятор поразил. Похоже, короткое замыкание вызвало сбой в машине. И меня отправили не в прошлое Земли, а в магический мир. Пусть не Хлоя, но я все равно был счастлив. Особенно тем, что обратно меня не выдернут. А некуда выдергивать. Тот амулет, что для меня был якобы талисманом, уничтожил не только зал с машиной времени, но и мое старое тело. Так что буду привыкать жить здесь. Надо разобраться, в кого я попал и чем мне это грозит. Пока оставил все это на потом. Местного языка не знал. И да, стоит прикинуть отношение слуг ко мне. Я тут успел проанализировать, и единственный ответ, который у меня был – парень-недоросль. Если проще, то, скорее всего, парень, в которого я попал, был полным дауном. А что тут еще подумаешь? Блин, да мне нос подтирают. Дауны есть. Пока остановимся на этой версии. И да, не будем травмировать психику слуг и охраны попытками заговорить. Увозят отсюда и хорошо, пока будем плыть по течению. А когда поймут, что я не тот, за кого себя выдаю, там уже будем разбираться. А может, по дороге свалю? Правда, судя по уровню кареты и слуг, может, родители этого тела имеют достаточно денег? Найдут. И язык нужно учить. Или, изготовив амулет обучения языку, его использую. А пока я мышь, не привлекаю внимания. Одно было ясно. По приезде должны сразу определить, что я чужак. Если есть слепок ауры прошлого хозяина тела и его сравнят с теперешним, все сомнения отпадут. Думать надо. На третий час движения карета стала замедляться. И я, выглянув, увидел стоявший у дороги неогороженный трактир. За ним была видна та река, в которой меня купали. К трактиру мы и подъехали. А это правильно. Желудок совсем пустой, его постоянно сжимают голодные спазмы. Вот и поедим. Меня вывели из кареты и повели к дверям. Однако я свернул и направился за трактир, прошел по тропинке мимо разных подсобных сарайчиков и вышел к реке. Там была со столиком в центре беседка, из которой открывался восхитительный вид на горы и на реку. Можно и здесь пообедать, а время, судя по всему, обеденное. Посмотрим, как слуги на это мое решение отреагируют. Никто меня не останавливал, слуг не было. Видимо, в трактире распоряжались, но рядом со мной шли два солдата из конного десятка, внимательно поглядывая по сторонам и явно охраняя. Я же, подойдя к тихой речной заводи, сел на корточки и всмотрелся в отражение. Что ж, личико мне досталось очень даже красивое. Не обмануло мое то ощупывание. Прямой аристократический нос, густые брови, голубые глаза правильной формы лицо и неожиданно пухлые губы. Легкая припухлость щек понятна. Судя по виду, телу, в которое я попал, от силы 12 лет. Но я думаю, младше. Говорю же, пацан. Густые волосы каштанового цвета, падающие на лоб и на затылок. Надо будет подстричься. Не люблю такие длинные стрижки. Но этому типу лица, как ни странно, такая стрижка шла. Да, в принципе, любая будет ему к лицу. Уши не топырятся. Так что паренек, на мой взгляд, вполне симпатичный. Заканчивая любование своим новым лицом и телом, подумал. Жаль, физическое состояние подкачало. Дрыщ. Видимо, силовыми нагрузками пацан не занимался. Что ж, исправим это недопущение. Встав и машинально отряхнув брюки, я прошел в беседку и сел на лавку, заложенную подушечками. Так что было мягко. Дальнейшее меня изрядно позабавило. Показать свое умение вести себя за столом, пользуясь многочисленными приборами, и знание этикета не потребовалось. Все принесли в беседку. Сидел я один, а оба слуги в поклоне кормили меня. Мои руки за все время обеда лежали на коленях, и я ни разу ими не пошевелил, только открывал рот в одну сторону, мне ложку супа подавали, и в другую, где был хлеб. Потом была птица, приготовленная на вертеле, ну и десерт. Длинный платок, заткнутый за ворот, не давал испачкаться, да и оба слуги были на удивление ловкие. И я понял, что они кормят это тело таким образом, до самого рождения, наверное. После обеда я решил прогуляться по берегу, давая охране и слугам неторопливо поесть. Солдаты уже сменились, наверное, успели поесть в трактире, а чуть позже подошел и старый слуга с надменным лицом, с которым я в салоне ехал, и мы отправились обратно к карете. К трактиру в это время подкатили еще две кареты, которые охраняло 6 конных воинов. Из карет вышла компания молодых людей, 3 парня и 2 девушки, подростки, от 15 и старше, и стали громко что-то говорить, глядя в мою сторону. Ну, мне наплевать было, я все равно ничего не понимал, и спокойно забрался в карету. Слугам, видимо, было тем более плевать. Так что мы выехали на дорогу и покатили дальше».